Заключение к ненаписанному роману. Последняя формула ненайденного доказательства. У дома Крикун заметил машину и узнал ее. Это их машина. У подъезда стояли мальчики. Они не прятались и не скрывали своих намерений. Вот этого детину он видел, когда провожали певца. Значит, домой нельзя. Куда теперь? Все известные ему каналы наверняка блокированы. К правдецу возвращаться тоже нельзя, это очевидно. К тому же, судя по последним встречам, этот альянс окончился. Странно, подумал он, такой большой человек и такой наивный, как ребенок. Почему он все-таки решился доверить мне книгу? Он же уверен, что я стукач. Что, решил поиграть? Руками органов сделать дело? Ну, такие идеи сейчас популярны. Неужели он на них клюнул? Нет, нет, вряд ли. Скорее всего, я один из двух, по крайней мере. А может быть, отвлечь внимание. Впрочем, это меня не касается. Это уже не моя игра. Тут все во что-то играют. А я? Он пошел на бульвар и сел на сырую холодную скамейку. Куда же пойти? Куда? Он стал перебирать в памяти всех своих знакомых и с ужасом констатировал: пойти-то не к кому. Он ужаснулся не за себя. Он привык. Он ужаснулся за них. Когда тебя не ценят, это не одиночество. Когда тебя не понимают, это не одиночество. Когда тебе некому излить душу, это тоже не одиночество. Одиночество — это когда ты сидишь вот так ночью, один на улице, мокром, холодном, заснувшем, многомиллионном городе и знаешь, что тебе некуда отсюда идти и некому. Осталось одно, решил он. Случай, как всегда. И он пошел. Сначала просто куда-то пошел. Потом понял, что идет на аэродром. Вот темной слякотной ночью, по обочине дороги, километр за километром, вышагивает уже немолодой, смертельно уставший человек, думал он. Зачем? Кому все это нужно? Конечно, миллионы людей получат на какое-то время забаву. А в нашей серой жизни это не так уж мало. Что, для этого? Нет. А сколько людей будут рады тому, что им дали по мозгам? И будут переживать праздничное настроение? А сколько людей скажут себе после этого: хватит. Правда, немногие из них реализуют это свое решение, а может быть, никто. Но все-таки они это скажут. Так для этого? Нет. А какой переполох поднимется в верхах и в органах, и сколько будет вздрючек, сколько для них прибавится работы, настоящей, а не фиктивной. Это будет действительно значительное событие, а не липа. Для этого... Нет. Он давно привык относиться к ним не как к людям, а как к бездушным силам природы. А интеллигенция... Бог мой, сколько будет разговоров, море слов, перемигиваний, вздохов, охов. За, против, с одной стороны, с другой стороны. Все переговорят. Для этого нет. Он давно убедился, что нигде не встречается так много дегенератов, как среди деятелей науки и искусства. И каких дегенератов? Так для них, упаси Боже. Среди них, конечно, найдется несколько человек, которые все поймут. Но это капля в море. Это за порогом ощутимости. А кто вспомнит о тех, кто делал всю черновую работу? Мы же и банцы везде и во всем. Много ли говорят о рядовых научных сотрудниках, когда честь открытий приписывают начальникам и воздают им почести, вспоминают, но скопом для очистки совести? Они не персонифицированы. Ну так для чего? Для кого? Ах, бессмысленные вопросы. Мотивов давно нет. Они сработали в свое время и исчезли. Цели давно нет. Она направила когда-то, похлопала по плечу и сказала: «А теперь иди, иди». И исчезла. И не осталось больше ничего. Осталась пустая форма от человека. Призрак, тень без тела. А такая жизнь не проходит безнаказанно. От такой жизни неизбежно приходишь к финишу пустой абстракции. Ну а почему же ты идешь? Разве ты можешь не идти? Идешь, ибо не можешь иначе. Это итог. Это. Один раз около него остановилась машина. Сидевшие в ней предложили его подбросить. Он отказался. Может быть, это они? А, ну их. Теперь все равно. Эксперимент окончен. И повторений не будет.